Глава 13. Зик выручает из беды. Как только эта история о лорде Фаунтлерое и затруднении графа Доринкорта появилась на столбцах английских газет, о ней тотчас же заговорили и в Америке. Случай этот был настолько любопытен, что нельзя было обойти его молчанием. Но замечательнее всего было то, что ни одна версия точно не передавала фактов. По одним источникам, Седрик являлся чуть ли не двухмесячным ребенком, по другим он оказывался молодым студентом в Оксфорде, получающим все награды и особенно отличившимся своими поэмами на греческом языке. Говорили, что он жених какой-то необычайной красавицы, дочери герцога, а некоторые газеты утверждали даже, что он уже давно женат. Удивительно только, что нигде не было сказано правды, а именно, что он просто был 7-летний маленький мальчик с тонкими ножками и прелестной светлокудрой головкой. Какой-то корреспондент уверял даже, что он вовсе не родственник графа Доринкорта, а просто самозванец, продававший газеты и спавший на улицах Нью-Йорка, и что мать его весьма ловко обманула мистера Хевишема, приехавшего отыскивать наследника графа Доринкорта. Затем появились описания нового лорда Фаунтлероя и его матери, которая фигурировала на столбцах этих газет в виде цыганки, красавицы-испанки или актрисы. Но все описания сходились только в одном, а именно, что старый граф положительно отказывается признать ее сына своим законным наследником, а так как в ее бумагах оказался какой-то недочет, то все с нетерпением ожидали начала интересного процесса. Мистер Гоббс и Дик, конечно, тоже с большим интересом следили за всеми подробностями этого дела. Тут они впервые поняли всю важность общественного положения графа Доринкорта и узнали о его богатстве и о великолепии его знаменитого поместья. Под влиянием чтения газет волнение их возрастало с каждым днем. «Мне кажется, что надо же предпринять что-нибудь!» — воскликнул однажды мистер Гоббс. «Ведь нельзя же в самом деле упускать из рук такое богатство!» Но они ничего другого не могли сделать, как написать Седрику, каждый в отдельности, уверяя его в своей дружбе и сочувствии. Они написали сейчас же по получению этих известий. Написав свои письма, они показали их друг другу. Вот что прочел мистер Гоббс в письме Дика. «Дорогой друг, я получил ваше письмо, и мистер Гоббс тоже получил ваше письмо, и мы очень сожалели, что вам не повезло в жизни, и советуем вам крепиться, как только можно. На свете есть много мошенников, которые только и думают, как бы надуть доброго человека. А главное, я пишу вам, чтобы сказать, что не забыл то, что вы сделали для меня. И если вы ничего не найдете лучшего, то приезжайте опять в Америку, и мы будем вместе вести дело, как два товарища. Мне живется хорошо, и я постараюсь, чтобы вас никто не обидел. Всякий обидчик будет иметь дело с профессором Диком Типтоном. А пока прощайте, весь ваш Дик». А вот что прочел Дик в письме мистера Гоббса. «Дорогой сэр, получил ваше письмо и должен сказать, что дело плохо. Я думаю, что тут есть какая-то интрига, который надо непременно раскрыть. И я займусь этим, будьте покойны. Непременно найду хорошего адвоката, который сумеет понять, в чем тут дело. Если же из этого ничего хорошего не выйдет, и графа окажется сильнее нас, то не забудьте, что у меня хорошая лавка, и что я предлагаю вам войти со мной в компанию, когда вы подрастете. А до тех пор мой дом к вашим услугам. Преданный вам Сайлас Гоббс». Итак, В случае несчастья мы, по крайней мере, обеспечим его будущность, — сказал мистер Гоббс. «Да, — ответил Дик, — я люблю его всей душой и тоже помогу ему». На другой день к Дику подошел один знакомый господин, которому он обыкновенно чистил сапоги. Это был молодой адвокат, бедный, как все начинающие адвокаты, но живой, умный и талантливый. Его кабинет помещался недалеко от стоянки Дика, и Дик каждое утро чистил ему сапоги. Пока Дик занимался его сапогами, не отличавшимися, впрочем, новизной, молодой человек все время весьма любезно разговаривал с ним. В это утро, поставив ногу на скамеечку, он с интересом просматривал газету с иллюстрациями выдающихся лиц и событий, и когда кончил, протянул ее Дику. «Вот возьмите, — сказал он, — и прочитайте, когда пойдете завтракать к Дельмонику. Здесь изображен английский замок и портрет невестки какого-то английского лорда. Красивая женщина, с великолепными волосами, но, кажется, шантажистка. Познакомьтесь с английской аристократией, Дик. Начните с достопочтенного графа Доринкорта и леди Фаунтлерой». «Эге! Что случилось?» Дик, весь бледный, взволнованный, смотрел, разинув рот, на иллюстрацию, помещенную на обложке журнала, и не верил своим глазам. «Что вас так поразило, Дик?» — спросил молодой адвокат. «В чем дело?» Дик действительно стоял совершенно пораженный и, указывая пальцем на снимок, под которым была подпись «Леди Фаунтлерой, мать претендента», воскликнул. «Да, это она! Я ее прекрасно знаю, лучше, чем вас!» Молодой адвокат засмеялся. «Где же вы ее встречали, Дик? В Ньюпорте? Или, может быть, в Париже во время последнего путешествия?» Но Дику было не до смеха. Он начал нервно укладывать свои щетки и банки и все повторял. «Я ее знаю, хорошо знаю, и сегодня не буду уже чистить сапоги». Через 5 минут он со всех ног бежал по направлению к лавочке мистера Гоббса. Почтенный торговец не верил своим глазам, когда Дик, еле переводя дух, вбежал к нему с газетой в руках и со всего размаха бросил ее на прилавок. «Хелло!» — воскликнул Гоббс. «Что вы мне принесли?» «Посмотрите!» — с трудом произнес Дик. «Посмотрите на эту женщину! Какая она аристократка! Разве она может быть женой лорда? Будь я повешен, если это не Минна! Я бы ее узнал везде, а также и Бен ее узнает!» Мистер Гоббс от удивления опустился на стул. «Я предчувствовал, что это интрига», — сказал он. «Это все сделали графы и князья, чтобы наследство не перешло к американцу. Вовсе не графы, а она все это подстроила», — закричал Дик. «Знаете, что мне пришло в голову, когда я увидел ее портрет? В какой-то газете было написано, что у ее сына есть на подбородке шрам. Какой же он после этого лорд? Это сын Бена, как помните? Я вам рассказывал, она вместо меня попала тарелкой в сына и раскроила ему подбородок». Профессор Дик Типтон был всегда очень смышленым малым, а уличная жизнь в громадном городе еще больше развела в нем это качество. Он приучился не зевать и подмечать все происходящее кругом. И надо признаться, что его целиком охватило возбуждение, вызванное неожиданным открытием. Если бы маленький лорд Фаунтлерой мог заглянуть в это утро в лавочку, его заинтересовали бы споры и планы, обсуждавшиеся здесь, даже если бы дело шло не о нем, а о другом мальчике. Мистер Гоббс был почти подавлен важной задачей, выпавшей на его долю. А Дик проявлял бурную энергию. Он тотчас же принялся писать Бену, вложив в письмо вырезанный из газеты портрет его жены. А мистер Гоббс сочинил сразу два послания. Одно Цедрику, а другое графу. Как раз во время писания этих писем Дику пришла в голову новая мысль. «Постойте», — сказал он, — «ведь парень, который дал мне газету адвокат, спросим у него, как лучше сделать, адвокаты все знают». Мистер Гоббс был прям-таки поражен находчивостью и деловитостью Дика. «Отлично!» — ответил он. «Здесь есть в чем разобраться адвокату». Он оставил лавку на попечение подручного, надел сюртук и пошел с Диком к адвокату, который был несказанно удивлен их романическим рассказом. Если бы мистер Гаррисон не был так молод и не имел, как начинающий адвокат, столько свободного времени, он, пожалуй, не обратил бы внимания на всю эту странную и не совсем правдоподобную историю. Но у него не было другого дела, и притом он хорошо знал Дика. «Скажите вашу цену», — сказал мистер Гоббс. «Я заплачу за все, только вникните хорошенько в дело». «Я заплачу. Сайлас Гоббс, угол Белой улицы, овощная и бакалейная торговля». «Очень хорошо», — ответил адвокат. «Если дело выгорит, то это будет для меня почти так же выгодно, как и для лорда Фаунтлероя. И во всяком случае, мы не принесем никакого вреда, если внимательно расследуем все подробности. По-видимому, имеется сомнение насчет ребенка. Эта женщина возбудила подозрение, она противоречила себе, говоря его возрасте. Первым делом надо написать брату Дика и поверенному графа Доринкорта. Итак, еще до заката солнца были написаны и отправлены два письма. Одно на имя Беньямина Типтона с поездом в Калифорнию, а другое с пароходом в Англию на имя мистера Хэвишема. В этот же вечер мистер Гоббс, закрыв свою лавку, до полночи сидел с Диком и не переставал толковать об этом удивительном происшествии.